знает, кто там. Ну, давай за деньги. Но ты мне тогда дай, чтобы я на эти деньги мог мясо купить, солонину всякую, яиц, молочишко. А то придешь в магазин-то, а там одни консервы. А, допустим, захотел бы себе сапоги сшить. Где товар брать? Дубить кожу самому не дают. И в магазинах ни хрена нету. А пиму захотел скатать опять. Где шерсть брать? Положено только двух овечек держать, а мне надо пятерых обуть. Иван слушал, кивал головой и думал, ну, это ерунда. 2-3 года, и вся эта дребедень будет кончена. Тогда и жаловаться не на что будет. Так и переделают они мужика в рабочего. А коров-то дают держать? Держат. Я, правда, не держу, сил больше нету. Пашка все время в разъезде, Нюрка тоже работает. Я один тут, нянчись с ней. Продал к чертям, свиней держу пару. Без мяса нельзя. Шофера хорошо зарабатывают? А ничего, ничего, грех жаловаться. У Пашки до 1000 выходит в среднем. Может, в городе это небольшие деньги, а тут хорошо. Да Нюрка 500 с лишним приносит. Да я в месяц-то рублишек 600 все наколупаю. Дежурники есть, вот купить на них нечего, вот беда. Это же в город приходится ездить за каждой мелочью. Шутка сказать. А где Нюра-то работает? Библиотекарем. О, как же, она 10-летку кончала, еще потом где-то 2 года училась. Она ничего, хорошая баба, послушная. И незряшная. 4-й год вот уже пошел, как без мужика живет. А чтобы там что-нибудь такое, то нет, зря не скажешь. К Новому году посулился Андрей-то. Он во флоте, что ли? Ага, стосковался уж без него, язвитя. Старею. Ефим шаркнул ладонью по щекам, стер слезы. Ничего еще, чего ты? Ну, я разве бы такой сейчас был? Сколько я перенес тогда? Это ужас. Сперва Макара убили, потом с отцом твоим эта беда случилась. Николай, ты писал тебе про это? Писал. Вот, а в 33-м отца с Кондратом забрали. Все пережить надо было. А тебя ничего не тронули? Я поумнее был. Они тогда напролом поперли. А куда ты попрешь, когда эта самая коммуния всю власть забрала? Соображать надо. Грех виноватить покойников. Но они тоже неправильно тогда делали. Я помню, вступил тогда в колхоз, так они на меня с кулаками. Эх, ладно. А с отцом как? С Егором-то? Ушел он тогда в тайгу, в чернь, и сгинул. Я ездил потом к старику-то, к которому он уходил. Пожил, говорит, у меня с месяц и ушел. Куда? Неизвестно. Шайкой спутался с какой-нибудь и сломил голову. Они у нас, Макарка да отец твой, такие были, потемные, царство им небесное. Егорка еще ничего, а тот вовсе. У меня Пашка в него выродился. Боюсь за дурака. Свернет где-нибудь шею. Подраться любит? Любит, стервец. В прошлом году затеялись с целинниками. Кое-как замяли это дело. Райком уже вмешался. Неудобно, целинники, чтобы сидеть шалопутному. Раку-то он затеял. Целинников много здесь? Было сперва много, сейчас меньше стало. Одни разбежались, других туда вон, за Катунь перебросили. У нас ведь ее почти не было, целины-то. Так зашумели тогда. Давай, давай. А дали бы столько же техники, сколько с ними пришло. Мы бы ее сами распахали, залежту. Техники много понавезли. Вошла Нюрка. Тятенька, баня готова, собирайтесь. Иван полез в чемодан за бельем, но Нюра вынесла из горницы заготовленную пару – кальсоны и майку. Вот, Андрюшина, наденьте пока. Да у меня есть. «Надевай, чё там?» — сказал Ефим. «Свежее белье, а твой багаж. Она простернет потом. Извалялась, поди, в чемодане-то. Берите, что вы!» Ефим усмехнулся. «Что ты его на вы-то величаешь? Свои люди!» «Привыкни», — сказал Иван, забирая у Нюры белье. Нюра раскраснелась в бане, от нее пахло мылом и горклой копотью. «Веник на полке, а мыло на подоконнике найдете», — говорила она. «Горячая вода в маленькой кадочке, а холодная в кадушке и во фляге». «Найдем. Давай теперь мы разболокемся». Нюра ушла в горницу.